Глава десятая. «Почему вы так удивлены моим решением?» — поинтересовался Джойстон. Элли таращилась на него с открытым ртом. «В конце концов, вы сами меня встревожили своей запиской об утреннем визите доктора Франклина?» «Может, и так, но она определенно не думала, что он решит переехать в Ройстон-хаус». Вдовствующая герцогиня без сомнения пришла в полный восторг от столь неожиданного поворота, но Элли страшно было подумать, что придется терпеть присутствие этого ужасного человека каждый день и каждый час все обозримое будущее. Она облизнула внезапно пересохшие губы. «Да, конечно, но я не имела в виду, не ожидала...» «Не ожидали, что придется терпеть мое присутствие здесь?» «Конечно, не ожидала. Нет смысла это отрицать, ибо всего пару минут назад она с выражением ужаса таращилась на герцога, как тупоголовая школьница. А вдовствующая герцогиня не сочтет странным, что вы столько времени сопротивлялись ее мольбам, а теперь вдруг сдались?» Губы герцога дернулись в язвительной улыбке. «Моя бабушка никого ни о чем не молит, Элеонора. Она либо предлагает, либо приказывает, и не сочтет мое решение хоть сколь-нибудь странным». Элли прикусила нижнюю губу. «Но ведь в конце концов она наверняка догадается, что кто-то, скорее всего я, сообщил вам о сегодняшнем визите доктора Франклина». «Не догадается, если мы не скажем». Герцог поднял брови. «Вы собираетесь ей об этом сообщить?» «Нет, конечно, нет». Элли нахмурилась. Его спокойствие сводило ее с ума. «Я просто... Сейчас ваша бабушка слишком рада вашему решению, чтобы задумываться о причинах, но однажды она все равно спросит, что заставило вас передумать, и что вы ей ответите?» Он высокомерно взглянул на нее. «С какой стати мне что-либо объяснять? В конце концов, это официальный лондонский дом герцога Ройстона. Да, я несколько лет в нем не жил, но имею полное право вернуться, когда захочу». Элли понимала. Но понимала и другое. Вдовствующая герцогиня — женщина умная и проницательная. И как только обдумает внезапную капитуляцию внука, неизбежно придет к вопросу, почему это произошло именно сейчас, не раньше и не позже. Элли отослала герцогу записку по той простой причине, что он просил ее так поступить в подобном случае. Но она не ждала, о чем он с легкостью и весельем догадался, что он при этом войдет в ее каждодневную жизнь. При таких напряженных отношениях сама мысль об этом представлялась ей полным кошмаром. На лице девушки быстро промелькнули разнообразные чувства. Джастину не составляло труда их прочесть, а последнее — ужас от перспективы жизни с ним в одном доме — разозлило сильнее всего, в особенности потому, что реальная причина переезда состояла отнюдь не в собственном желании жить здесь и не в здоровье бабушки. Она была связана именно с Элеонорой. Вернее, с разговором с Ричмондом сегодня днем и возможными для нее последствиями. Его оскорбляло неприязненное отношение Элеоноры, которой явно непереносима мысль жить с ним под одной крышей, даже в таком огромном доме, как Ройстон-хаус. Но придется это проглотить. Он не желает пересказывать ей то, что сообщил ему Ричмонд. Надо придерживаться принятого решения и сначала провести собственное негласное расследование, а затем уже решать, взваливать ли такое бремя на хрупкие девичьи плечи. К примеру, едва ли следует ей сообщать, что 20 лет назад в Индии произошел скандал, и на Личфилда легло обвинение в изнасиловании недавно овдовевшей жены другого офицера. Изнасилование, которое могло привести к рождению Элеоноры, как подумал Ричмонд, впервые увидев ее вчера на балу. Лицом она походила на мать, а ярко-рыжие волосы очень напоминали волосы Личфилда. Мюриэл Розвуд не была беременна, когда погиб ее муж, и когда покидала Индию тоже. Если судить по времени, Элеонора вполне могла оказаться дочерью Личфилда. Нет, Джастин не станет ее тревожить, пока сам не удостоверится, что Личфилд действительно ее отец. Да и тогда, возможно, тоже. Он распрямил плечи. «Мое решение окончательно, и завтра же будет приведено в исполнение», — твердо сказал он. «Так что увидимся за ужином». «Я?» «Да, разумеется, ваша светлость». «Я много раз просил вас не называть меня так», — прорычал он. Она скромно опустила темные шелковистые ресницы. «Тогда, наверное, дядя Ройстон?» «Ах ты, маленькая!» Даже не потрудившись закончить предложение, он яростно зашагал к ней через всю комнату. Элли слишком поздно осознала, что не следовало его дразнить. Она подняла глаза и увидела, что он стремительно направляется к ней, а глаза пылают сапфирово-синим пламенем. Она попятилась, выставив перед собой руки. «Ваша свет, сэр Джастин!» «Слишком поздно!» Он обхватил ее за талию и тесно прижал к себе. Ее поднятые к груди руки оказались зажаты между телами. «Вам отлично известно, — пробормотал он, — мои чувства к вам далеки от дядюшкиной заботливости». «Еще бы! Ей на живот давило доказательство его желания. Щеки залило жаром, ноги дрожали. Элли подняла глаза и увидела ту же страсть в сверкающем взгляде герцога. Он так стискивал челюсти, что скулы чуть ли не рвали кожу. «Вы расставите меня, ваша Джастин!» Она развернула ладони и уперлась в его твердую грудь, безуспешно пытаясь высвободиться. Герцог сухо улыбнулся, показывая белые зубы. «А вам следовало бы знать, что дразнить тигра гораздо опаснее, чем будить». «Боюсь, вы выучили этот урок слишком поздно». Она недоуменно моргнула. «Я точно знаю, что именно этим вы сейчас занимались, и вот мой ответ». Он стремительно впился ей в губы и шагнул вперед, увлекая ее за собой. Элли попятилась, ударилась ногами о край кровати и, ахнув, опрокинулась на спину. Джастин мгновенно воспользовался положением и углубил поцелуй. Собственнически поглаживая ее лицо, он навис над ней и всем телом прижал к постели. Элли осознала, что лежит навзничь, а сверху так близко — Джастин. Потрясение оказалось столь велико, что она замерла, перестав сопротивляться, а затем сделала нечто противоположное. Ответила такими же жадными, лихорадочными поцелуями, лаская его спину, погружая руки в шелковистые волосы. И его жестокий напор куда-то исчез. Джастин изменил положение, уже не раздавливая, а с наслаждением посасывая ее губы, пробуя их на вкус. Его затвердевший орган теперь упирался в ее бедро, нога каким-то образом оказалась между ее ног, а теплая рука обхватывала полную грудь. Она не понимала, как это произошло, но ее это и не интересовало. Все тело пронзали стрелы сладкого возбуждения. Сосок увеличивался и твердел под его горячей ладонью. Джастин безошибочно отыскал большим пальцем чувствительный бутончик и принялся его ласкать. Элли ощущала себя, как в лихорадке. Выгибала шею, подставляясь под поцелуи, беспокойно металась, чувствуя, как влажнеет между ногами. Его колено осторожно давило на небольшой чувствительный холмик, о котором она раньше даже не подозревала. А пальцы ритмично пощипывали затвердевший сосок. Джастин жарко провел губами ей по щеке и спустился к шее, пробуя на вкус вздымающуюся над декольте мягкую выпуклость. Элли ощущала его горячее, возбуждающее дыхание. Покалывающие токи в груди усилились до предела, между ног снова прилила влага. «Джастин!» — мучительно вскрикнула она, когда его рука выпустила ее сосок. «Именно так, Джастин!» — напряженно проворчал он, поглаживая ее спину. Повтори это еще раз. Проклятье, повтори еще. Джастин, покорно выдохнула она. О, боже, Джастин, Джастин, Джастин. Ее голос затих, переходя в стон, ибо его язык коснулся набухшего кончика обнаженной груди. Элли не могла разобраться в своих чувствах, только ощущала запредельное удовольствие, ибо затвердевший бутон соска целиком оказался у него во рту, таком горячем и влажным. Элли выгнулась, подставляя грудь его требовательным губам, и обняла его за шею. Он обхватил рукой вторую грудь и сжал набухший сосок. По телу Элли прокатилась волна ощущений, о существовании которых она даже не подозревала. Его пальцы все продолжали и продолжали доставлять ей невыразимое наслаждение, потягивая, пощипывая и сжимая чувствительно ноющую плоть. Джастин поднял голову, с тихим чмоканьем выпуская изо рта сосок. С удовлетворением посмотрел на свою работу. Сосок и ареал приобрели темно-розовый оттенок. Грудь сильно набухла. Он легонько подул на нее, и она увеличилась еще больше. Глаза Джастина вспыхнули жаром страсти. Он снова коснулся губами ее соска. Пристально глядя ей в лицо, он медленно провел языком по твердеющему на глазах кончику и издал хриплый горловой стон. Элеонора смотрела на него горящими глазами. Вокруг раскрасневшихся щек соблазнительно распушились выбившиеся локоны. Она казалась великолепной, распутной, прекрасной. Ему пора остановиться, пока не стало слишком поздно. «Джастин!» — простонала она, сжала его голову и выгнула спину, подталкивая сосок обратно во влажный жар его рта. Все его мысли тут же испарились. Он послушно втянул в рот сосок и, прижав к небу, принялся посасывать и покусывать. Одновременно его рука заскользила по ее ногам вниз до колен, и, нырнув под платье, прикоснулась к шелковистой обнаженной плоти. Ее бедра были гладкие, как шелк. Кожа под коленями напоминала теплый бархат. Атласные панталончики не составляли для него преграды. Джастин легко обнаружил между бедер щелку и погрузил в нее пальцы, поглаживая влажные припухшие складочки. Скользнув внутрь, он услышал, как Элеонора потрясенно ахнула, протестуя и получая удовольствие одновременно. Не останавливаясь, он продолжал ее ласкать, с каждым движением окуная пальцы во влажную горячую глубину и ритмично втягивая в рот сосок до тех пор, пока Элеонора оказалась не в силах протестовать. Она стонала от удовольствия и выгибалась всем телом. Джастин точно уловил момент, когда она капитулировала. Руки безвольно упали, голова металась по подушке из стороны в сторону. Он, наконец, раздвинул шелковистые складочки, обнажил чувствительный бугорок и принялся его ласкать. Сначала мягко и осторожно, потом все сильнее, сильнее, в ритме с ее приподнимающимися ему навстречу бедрами, до тех пор, пока не почувствовал, что она уже на самом краю и вот-вот сорвется в сокрушительный водоворот. «Я больше не могу!» — шептала она, но ничего не могла с собой поделать. Выгибалась под его ласками и, судорожно вцепившись в волосы, притягивала к груди его голову. «Джастин, сделай что-нибудь!» Он осознавал, что на его голову падет проклятие. Если сделает или не сделает, отчетливо понимал, даст ли ей столь желаемую разрядку Или остановится, не дав произойти, и оставит на несколько часов мучаться от неудовлетворенного желания, она все равно никогда ему этого не простит. Он возбудил ее до такой степени, что она полностью потеряла самообладание и умоляла дать удовлетворение. Элли не подозревала, что бывает такое наслаждение. Даже предположить не могла, что сможет сама его испытать. Когда Джастин обратил внимание на второй сосок, одновременно лаская ее между бедрами, а затем проник в ножны и влажными пальцами стал ласкать твердеющий бугорок, удовольствие стало непереносимым. Раньше она едва замечала крошечный кусочек плоти, но когда Джастин просто его поглаживал или задевал кончиком пальца, он погружал ее в невероятную негу, все выше и выше подымал ее к изысканному удовольствию. Через какие-то секунды она сорвалась вниз, паря в океане бесконечного наслаждения. Волны сладострастия вновь и вновь накрывали ее с головой, превращаясь в центр ее мироздания. Она ощущала только, как пульсируют и сокращаются ее ножны. Дрожит внутри налитой бугорок, как Джастин до сладкой боли прихватывает губами и зубами ее соски, а его жаркое дыхание возбуждает ее плоть. Элли не понимала, сколько это длилось. Сколько прошло минут и часов с тех пор, как она потеряла голову, Джастин продолжал ее ласкать, не позволяя потерять ни капли этого наслаждения. Но вот, наконец, его напор ослаб. Поглаживание внутри и снаружи стало нежнее. Язык касался пульсирующей груди очень осторожно. Он напоследок поцеловал каждый сосок и откатился в сторону, оперся на локоть и посмотрел на Элли. «Я ведь не причинил тебе боли?» Его хрипловатый голос, словно музыкой, отозвался в ней, одновременно разрушая волшебные чары. Она осознала, что произошло. Она допустила. Герцог Ройстон занимался с ней любовью. Прикасался к ней приятней, интимней, чем любой другой мужчина в ее жизни. Интимней, чем она позволила бы своему жениху до брачной ночи. Этого не должно было произойти. Тем более с циничным и высокомерным Джастином Сен-Джастом, который не собирался любить свою суженую и не ждал того же в ответ. Элли наверняка только добавила ему цинизма и высокомерия. Она ведь так легко сдалась под его чарами соблазнителя. Краснея, она села, подогнула под себя ноги, попыталась прикрыть платьем ноющие груди и заметила, что Джастин по-прежнему безупречен и полностью одет. Шейный платок на месте. Жилет застегнут на все пуговицы. Только волосы на голове слегка взлохмачены в тех местах, где она их ласкала, корчась в сладострастных муках. Будто его все это почти не коснулось. Элли судорожно вздохнула. «Я еще некоторое время назад просила вас выйти. Элеонора, уходите!» Твердо приказала она и отвела взгляд, не желая видеть в его глазах отвращение. А может, триумф или жалость? Она этого не вынесет. Господи, да она же его любит! Но нельзя. Нельзя допустить, чтобы он об этом узнал. Это уничтожило бы ее без остатка. Элеонора, о чем бы вы сейчас не думали? «Немедленно прекратите!» Она повернулась к нему. Ее глаза блестели от непролитых слез. «Не смейте мне указывать, о чем мне думать или не думать!» Вспыхнула она, пряча за гневом истинные чувства. Джастин сузил глаза. «Я мог бы остановиться. Должен был. Действительно об этом думал. Но вы бы меня за это не поблагодарили». «Я и сейчас не поблагодарю». «Да», — тягостно признал он и окинул ее холодным взглядом. «Элеонора, вы могли остановиться? Вы об этом думали?» Ее голос взлетел от негодования, когда она осознала его слова. Она точно знала. У нее-то не было сил просить его остановиться. Сопротивляться его ласкам она тоже не могла. Но он мог. О, да. Высокомерный герцог Ройстон полностью контролировал свои чувства. А она таяла от первого же прикосновения. Как унизительно. «Я просила вас уйти», — деревянным голосом повторила она. «Элеонора, черт побери, послушайте меня!» Он нахмурился. «Если бы я остановился, вы бы сейчас сердились на меня за неудовлетворенное желание, которое могло терзать вас еще много часов, тогда как сейчас...» «Тогда как сейчас я могу смело утверждать, что стала очередной женщиной, испытавшей на себе искусные ласки неотразимого герцога Ройстона!» Бросила она в ответ. Он резко втянул воздух. «Я не стану принимать всерьез ваше оскорбление. Понимаю, вы расстроены». Джастин нервно провел руками по волосам. Золотистые локоны тут же вернулись к модно-небрежному виду. Будто он проделывал этот жест уже сотню раз и хорошо понимал, какое производит впечатление после стольких женщин в своей постели. Наверняка. Али снова пришла в ярость при мысли, что значит для Джастина не больше кроватного столбика. «О, да хоть принимайте!» — едко разрешила она. «Поскольку, уверяю вас, я точно знаю, о чем говорю. Хочу, чтобы вы больше никогда ко мне не прикасались». «Мы поговорим об этом, когда вы успокоитесь». «Нет, не поговорим», — заявила она. Джастин наконец осознал серьезность твоей ошибки. Черт побери, он всегда славился нерушимым самообладанием. Никогда не выходил из себя, не поддавался ни на какие провокации. Это началось еще с одинокого детства, когда он чувствовал себя исключенным из любви родителей и научился жить с этой болью, пряча ее за холодной невозмутимостью. Но он всегда знал, что где-то в глубине души кипят эмоции ему неподвластные. Похоже, Элеоноре удалось вызвать этот жар на поверхность. Единственный из всех. Этим вечером он полностью лишился самообладания и так эмоционально погрузился в любовные ласки, что все его утверждения «он где может остановиться» были пустым звуком. В этом состояла горькая истина. Он бы не перестал ласкать и целовать Элеонору, даже если ему на пятки наступал сам дьявол. Он до боли желал доставить ей удовольствие, видеть, как она корчится в муках сладострастия по одному велению его пальцев. Он тяжело вздохнул. «С вашей стороны наивно полагать, что мы больше никогда не вернемся к этому инциденту». Он осекся, услышав ее горький смешок. «Благодаря вам я больше не наивна». «О нет, Элеонора, вы все еще очень наивны и невинны во всех смыслах», — возразил Джастин, прижимая к бокам стиснутые в кулаки руки. «Чем бы мы сегодня ни занимались, ваша невинность не пострадала, как и репутация в обществе». Несколько тягостных секунд она молча смотрела на него. Затем покачала головой. «Сэр, меня мало волнует репутация в обществе, но моя невинность сейчас определенно под сомнением». «Нет». «Да», — прошипела она, — «вы-то уж должны понимать, что я понятия не имела, даже не представляла». Она остановилась, пытаясь вернуть самообладание. «Да. Моя девственность действительно не нарушена. Но про мою невинность так сказать нельзя. Ее щеки сгорели с румянцем. «А теперь, пожалуйста, уйдите. Оставьте меня, я вас умоляю». Ее голос, наконец, сломался, дрогнул от наплыва чувств. В глазах блестели слезы. Слезы, которые, Джастин точно знал, она не желает при нем ронять. «Думаю, вы понимаете, я не могу сообщить бабушке, что передумал переезжать в этот дом. Я даже пытаться не стану». Элеонора гордо распрямила плечи. «Я понимаю, мы взрослые люди, и даже если не испытываем друг к другу симпатии, оба привязаны к герцогине. Уверена, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вести себя при ней со всей почтительностью». Ее слова совершенно определенно подразумевали, что наедине ему не достанется даже этого. Джастин расстроенно вздохнул. «Вам следовало прислушаться, когда я советовал не дразнить тигра». «Вы хотите сказать, — с обманчивой мягкостью произнесла Элли, — что считаете это очередным уроком, который необходимо было мне преподать?» Джастин озадаченно посмотрел на нее. «Нет, я только... Элеонора, немедленно поставьте на место!» — потребовал он, когда она коброй метнулась к столику и схватила чайную чашку. «Элеонора!» Но она без колебаний размахнулась и запустила ему в голову изящным фарфоровым сосудом. Только, к своему большому сожалению, промахнулась. Герцог в последний момент пригнулся, и чашка разбилась о дверь за его спиной. Джастин выпрямился. Его лицо было мрачнее грозовой тучи. «Бабушка обожает этот сервиз!» — начал он, но Элли не пожелала сдаваться. Схватила со стола блюдце и запустила следом. На этот раз преуспев куда больше. Блюдце нанесло голове герцога скользящий удар, при этом растрепав модную прическу, которая так раздражала Элли. «Приятно знать, что не напрасно я столько времени проводила за игрой в крикет с деревенскими детьми, когда сама была ребенком!» Она с удовлетворением улыбнулась собственной точности. «Чертовка!» Джастин осторожно потрогал место удара и поморщился. «Клянусь всем святым, ты заслуживаешь настоящей порки!» «Только попробуйте ко мне прикоснуться, ваша светлость. Я закричу так, что сбежится весь Лондон!» — ледяным тоном предупредила Элли. Может, она и позволила своим истинным чувствам одержать над ней верх. Но это не значит, что он когда-нибудь о них узнает. Джастин выпрямился. Его глаза засверкали. «Еще ничего не закончилось». «О, нет, закончилось», — твердо повторила она. «С меня достаточно уроков на сегодняшний вечер. И на все прочие тоже. А теперь, пожалуйста, покиньте мою спальню». Она отвернулась, показывая, что разговор окончен. Чувствуя, как колотится сердце, ждала, выполнит ли он ее просьбу. А если нет? Она не представляла, как тогда поступить. Несколько минут в комнате царило гробовое молчание. Потом Элли услышала звук открывшейся двери, которую сразу же тихо затворили. Наконец можно было дать волю слезам. И Элли зарыдала, словно ее сердце разбилось на 1000 осколков. Как, собственно, и было.